королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, очень... Нет, ну что я, мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Я... Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью, освещу и дело в шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия. Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно? Можно удалиться на все четыре стороны. И опять... Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой. И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже. А я? А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие. Ой, но все это поразительно интересно. Я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко. А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться. Умница. Как можно больше, больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция. Так, вы... Сейчас, значит, вы сядете здесь, в нишу. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю. Здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Так, я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль. И тут вступает музыка. Сошел с ума? Прекратите! Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам! Слушай, Леон! Где вы? Я хочу видеть ваше лицо! Вот он я! Я говорю фразу «Смотрите, смотрите, начинается!» И вы играете! Хорошо! Вот, совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель Нетуш, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль. Так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора, Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, звонок, он идет. проклятие! Проклятие! Прекратите играть! Прекратите играть! Прекратите играть! Так, скорее сюда! Так, скотина, этот бубен! Так, скотина, скорее! Скотина, сидите тихонечко, не движение! А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст! Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи! Умоляю вас, лучше молчите! Печально! Буду улыбаться! Он входит. Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу. Благодарю вас. Так, давайте, давайте вашу трость, шапокляк. Благодарю вас. Вы только не стесняйтесь, не стесняйтесь. Располагайтесь, как вам будет удобно. Не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда. Благодарю вас. Месье. Было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О, мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да? Тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати...